а мне надо было смотаться в Сент-Мартинвилл. Там взяли моего торговца метадином за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. И это требовало твоего личного присутствия? Я несколько месяцев работал, чтобы поймать эту крысу. Если его засадили, стоило ли так торопиться? Стоукс сверкнул зубами в улыбке. Я хотел, чтобы Билли Типпиду числился за мной как можно быстрее. Ну, конечно. Ты бросил Фуркейда в этом дерьме, чтобы записать Билли Типпиду на свой счет. Да, не хотела бы я быть твоим партнером, Чес. Ники уже большой мальчик, без меня обойдется. А вот ты... Его взгляд вдруг стал тяжелым, хотя улыбка не сходила с лица. Мне казалось, что мы уже все выяснили, Бруссар. У тебя был шанс. Но я щедрый парень. Я хочу дать тебе еще одну возможность. Вторую попытку, так сказать. Анни промолчала. У нее на языке вертелся достойный ответ, но она уже знала по опыту, что Чес плохо воспринимает отказ. Стоукс неожиданно протянул руку и нажал большим пальцем на начинающий наливаться синяк на ее левой скуле. Она отшатнулась. — У тебя будет синяк, Бруссар, но тебе даже идет. — Ну и подонок же ты! — пробормотала Анни, отворачиваясь, отлично сознавая, что только она в участке так думает. Чес Стоукс был приятелем для всех, кроме нее. Распахнулась дверь кабинета шерифа, и оттуда пулей вылетел Фуркейд. Зловещее выражение лица, галстук распущен и болтается на коричневой рубашке. Он выловил сигарету из пачки в нагрудном кармане. «Мы в полном дерьме!» — бросил он Стоуксу, не замедлив шага. «Уж слышал!» Анни смотрела им вслед, пока мужчины шли по коридору. Стоукс работал над этим делом, пока Памела Бишен была еще жива и требовала оградить ее от преследования Ренара. Когда сообщили об убийстве, его не было, но потом он вел расследование вместе с Фуркейдом, правда, оставаясь в тени. Все внимание было сосредоточено только на Фуркейде, так как именно он попал на заметку журналистам. Нелестные эпитеты и отзывы тоже достались только ему. А ведь Фуркейд появился в округе Парту, имея за спиной весьма неблаговидное прошлое. Именно Фуркейд обнаружил пресловутое кольцо. Это ему, а не Стоуксу, устроили головомойку после сегодняшнего заседания суда. Чес снова предпочел остаться в стороне. Анни допоздна задержалась на работе, заканчивая рапорт о задержании Дэвидсона. Когда она вышла из здания в 17:06, парковка возле полицейского управления уже опустела, если не считать парочки, выпущенных на поруки, моющих навехонькую машину шерифа. Дневная смена отправилась или домой, или на вторую работу, или заняла места в любимом баре. На какое-то мгновение Анне охватило ощущение обманчивого покоя. Весна наступила неожиданно рано, заполняя воздух сладким запахом цветущих олив и глицинии. Старый деловой квартал оживляла пестрота цветов и насыщенная зелень плюща, карабкающегося по чугунным решеткам и деревянным перилам. Витрины магазинов были украшены в честь приближающегося Марди-Гра, вторника на масляной неделе, когда на карнавале веселился весь город. Марди-Гра — дословно «жирный вторник», день перед началом Великого Поста, пышно отмечаемый в Новом Орлеане. Но под этим кажущимся спокойствием таилось что-то зловещее, какой-то обнаженный нерв беспокойства. Пока солнце садилось над Баю-Бро, где-то в подступающих сумерках прятался убийца, и это пятнало уязвимую красоту города, как растекающееся по белоснежной скатерти вино. Смерть проходила по Южной Луизиане и раньше. Воспоминания об этом были еще совсем свежими. Гибель Памелы Бишон воскресила их, вновь пробудила страх и породила сомнения. 4 года назад, за 18 месяцев, в 5 различных округах погибли 6 женщин. Они были изнасилованы, задушены, а потом изуродованы. Убийства прекратились со смертью Стивена Данджермона, выходца из богатой семьи, живущего в престижном районе Нового Орлеана. Расследование вскрыло длинную череду сексуального насилия и убийств, ставших хобби Данджермона еще со времени учебы в колледже. Сувениры в память о жертвах были обнаружены в его доме во время обыска. К моменту своей смерти –